со вчерашнего дня куда-то запропастился. И сейчас он лежал, не раздевшись, под грубым домотканным одеялом, смотрел, как поглощают свой убогий ужин его друзья. И на душе было черно и муторно. Окна в сарае отсутствовали, но ничего это не меняло. Чтобы знать об окружавшей их космически непроглядной и беззвучной ночи, окон не требовалось. Они еще вчера убедились, жизнь в селе замирает с наступлением сумерек. Что делать здесь без телевидения, радио, наверняка и газет? Не тратить же понапрасну драгоценный керосин. Даниэль захотел поискать более удобное положение в надежде утихомирить соднящую поясницу и замер, не успев шевельнуться. Послышались громкие мужские голоса, зычный смех. К хозяину пожаловали какие-то гости и, похоже, в немалом количестве. Даниэль сразу же подумал о Лу. Все внутри похолодело. Джозеф со стуком положил ложку, распрямился, вытянулся за столом. Лицо его превратилось в застывшую безжизненную маску. Даже при таком скудном освещении Даниэль различил, как оно потемнело. И вдруг непостижимо всей кожей почувствовал, что лейтенант тоже испугался за Лу, увязывает с ней ночное появление разухабистых и, судя по голосам, нетрезвых горцев. На какое-то мгновение Даниэлю почудилось, что Бойль сейчас выскочит из сарая, начнет сворачивать шеи этим горланящим пришельцам своими огромными лапищами. «Не по нашей ли души пришли?» — спросил Бенджамин. Джозеф медленно, как проколовшаяся автомобильная шина, осел, сжался, глухо ответил. «По нашей сюда ночью не заявятся». Тяжело качнулся всем телом взад-вперед, сумрачно добавил. «Давайте-ка помолчим, послушаем». Пригасил свет, выбрался из-за стола, приоткрыл дверь сарая, застыл на пороге. А Даниэль, позабыв об измученном теле, сорвался с топчина, присоединился к нему. Если они надеялись услыхать крики о помощи, то рассчитывать было не на что. Вскоре зазвучала музыка. Кто-то вибрирующе запел. Застучали, зашаркали подошвы под ритмичное хлопанье ладоней и дикарские выкрики. «Танцуют, сволочи!» — ненавистно процедил Даниэль. «Может, нам поискать какую-нибудь щель в ставнях?» «Что надо, все равно не увидим», — неохотно буркнул Джозеф. «А что надо?» — задал в конец расклеившийся писатель идиотский вопрос. Бойль в ответ лишь громко засопел. Выражение его лица Даниэль различить не мог, но точно угадал, какое оно сейчас, и совсем расстроился. Время шло, веселье не затихало, и что-то не похоже было, что удалые гости скоро угомонятся. В доме все ходило ходуном, неподалеку в сарае царила могильная тишина. Бенджамин все так же сидел в темноте за столом. Двое других замерли у двери. Даниэль вдруг почувствовал, как лейтенант вздрогнул, подался вперед. Теперь и он увидел. Маленький, едва различимый в ночи силуэт, крадущийся к ним. «Лу!» — радостно выдохнул Даниэль. «Лу! — отрешенно повторил вслед за ним Джозеф.